Пример из практики. У меня был клиент, который мечтал запустить образовательный проект, но никак не мог начать. Каждый раз что-то мешало. Недостаточно времени, неидеальное оформление, еще немного подучиться. Мы провели практику обратного планирования. Он прожил в трансе путь до момента успеха, а затем шаг за шагом вернулся назад. На выходе простой и вдохновляющий план. Через 3 месяца проект был в запуске, страх ушел. Осталась только ясность. Почему это работает? Мозг не отличает реальность от ярко смоделированного опыта. Если вы прожили путь в трансе, он уже знаком. А значит, безопасен. Так работает эффект стратегии ниндзя. Воины заранее проигрывали в сознании весь маршрут миссии и все ситуации, с которыми он может столкнуться, моделируя разные сценарии. И когда наступал момент действия, тело знало, что делать. Не было паники, была точность. Декомпозиция как забота о себе. В транс-коучинге декомпозиция понимается не как контроль или сухое деление на задачи, а как форма заботы о себе. Это способ поддерживать контакт с собой, не доводя до выгорания и перегрузки. Это бережные движения, где каждый шаг задает ритм, а не ломает его. Маленькие шаги — живой ритм. Вместо того, чтобы составлять идеальный список дел, мы ищем точку входа, шаг, который можно сделать уже сегодня. Что-то маленькое, но реальное. Такой шаг не пугает масштабом, не парализует ответственностью, дает телу и уму опору. Я уже в процессе. Мы не спрашиваем, что мне нужно сделать, чтобы реализовать все. Мы спрашиваем, что мне уже доступно. Что будет первым движением в сторону себя? Что вызывает внутренний отклик? Декомпозиция как навык. Мы учимся разбивать цель на конкретные шаги, этапы и действия. Не в формате сухого чек-листа, а с учетом состояния контекста и ритма жизни. Важно понимать, какие ресурсы необходимы и открывают новые возможности. Какие промежуточные точки покажут прогресс. Где возможны риски и как их превратить в ресурс. Итог этого шага — превращение видений в маршрут, когда цель больше не пугает своей масштабностью. Когда ты точно знаешь, что делать утром, чтобы к вечеру быть ближе к реализации мечты. Это не про контроль, это про управление из ясности, про внутреннюю опору, про то, что зрелый путь всегда начинается с понимания. Куда я иду, зачем и как именно я туда попаду? Шаг 5. Расширение финансовой емкости под свою жизненно важную цель. Когда цель сформирована, путь обозначен, а план действий ясен, наступает время задать важный вопрос, готов ли я к тому уровню изобилия, который эта цель потребует. Многие упираются не в отсутствие денег, а во внутренний предел дозволенного. Цель есть, а финансовая система внутри не выдерживает. Появляются страхи, откаты, прокрастинация. Непонятно, откуда брать ресурсы. И все это часто не про реальность, а про внутреннюю конструкцию восприятия денег и изобилия. Этот шаг — прозрелое взаимодействие с изобилием. Не про цифры на счете, а про способность психики иметь, удерживать, двигаться в масштабе. Часто цели буксуют не потому, что они недостижимы, а потому, что внутри нет готовности иметь, позволить, получить. Именно поэтому в транс-коучинге мы уделяем отдельное внимание работе с финансовой емкостью. Мы используем техники, генеративные практики и упражнения на телесную интеграцию, чтобы помочь психике адаптироваться к новым масштабам, перестроить привычные финансовые сценарии, создать внутри безопасное пространство для новых уровней дохода и благополучия. Финансовая емкость — это не про цифру, это про образ мышления. Это способность осваивать и удерживать деньги, принимать поддержку и расширение, стратегически распоряжаться ресурсами, связывать деньги с ценностью, которую ты несешь в мир. Чтобы выстроить эту способность, важно пройти через точки диагностики, где я не беру, даже когда дают. где саботирую приход ресурсов. Где срабатывают шаблоны бедности, вины, стыда за слишком много? Где заработок которого нет смысла? Где деньги не приходят, потому что внутри нет места, не выстроен контейнер? Я часто повторяю, деньги — это аплодисменты мира под реализацию наших амбициозных целей. Если внутри нет настоящего понимания, зачем мне деньги, как я ими распоряжусь, какой вклад я через них принесу, энергия останавливается. Мир не аплодирует просто так. Ему нужно понимать, зачем тебе эти ресурсы и что ты создаешь с их помощью. Есть важное различие между заработать больше и расширить емкость. Первое — про результат. Второе — про готовность. Про соответствие, про то, что ты становишься человеком, который может жить, управлять, направлять, инвестировать, удерживать, масштабировать. Как понять, что емкость выросла? Деньги начинают приходить легче. Ты не вытаскиваешь их усилием, а позволяешь им приходить. Решение становится зрелее, ты больше не тратишь из нехватки или компенсации. Уходит суета, появляется ощущение внутренней состоятельности и спокойствия. Что мешает? Часто травмы, установки, страхи. Мне нельзя иметь больше, чем родителям. Богатые люди плохие. Если я стану успешным, меня не будут любить. Я не умею обращаться с деньгами, они все равно уйдут. Работая с этим пластом, мы перепрошиваем основу. Мы даем телу и психике новый опыт быть в изобилии и при этом в безопасности. Сохранять любовь, отношения, свободу, не терять себя — это и есть расширение финансовой емкости. Финансовое видение как навигация. На этом этапе мы также работаем с финансовыми целями и образами будущего, чтобы связать деньги с миссией, доход с действиями, расходы с ценностями. Появляется стратегия, как я думаю про деньги, как чувствую, как действую. И эта стратегия перестает быть чужой или навязанной, она становится твоей. Она встроена в тело, мышление, привычки, календарь. И тогда деньги становятся не задачей, а ресурсом, не тревогой, а возможностью, не целью, а средством для реализации пути. Шаг шестой. Трансформация ограничивающих убеждений в поддерживающие. Когда маршрут к цели обозначен, план действий выстроен, ресурсы просчитаны и финансовая емкость раскрыта, приходит время углубиться в более тонкий уровень. Внутренние сценарии, которые могут все обнулить. Даже при четкой стратегии человек может неожиданно для себя начать тормозить, откладывать, откатываться назад или вдруг попадать в ситуации, где все рушится. Почему так происходит? Потому что внутренние ограничивающие убеждения сильнее логики. Они встроены в нашу систему с детства, переданы по роду, вписаны в тело, в реакции, в язык. Важно понимать, ограничивающие убеждения — это не ошибка, а защита. За каждой установкой скрывается позитивное намерение. Психика сохраняет равновесие и безопасность, действуя в рамках старого сценария. Поэтому мы не боремся с убеждениями, а распознаем, уважаем и трансформируем их, переводя в зрелую форму. Мы не вырываем корни, мы пересаживаем дерево в более плодородную почву. Структура установки трехуровневая. Установка — я должен быть сильным. Убеждение — если я покажу слабость, меня отвергнут. Ценность — принятие, безопасность, любовь. Это важно. Трансформация происходит не через подавление, а через доступ к ценности, которую защищает установка. Мы берем суть и перепрошиваем форму. Именно на этом этапе мы переходим к глубинной трансформации. Мы используем современные генеративные трансовые техники, чтобы выявить внутренние блоки, убеждения, страхи, отследить их происхождение из детства, рода, травм, чужих сценариев, переписать эти паттерны, опираясь на взрослое зрелое состояние, встроить новые опоры и внутреннюю архитектуру личности. Что может скрываться внутри? Мне нельзя быть успешным, иначе меня отвергнут. Я недостоин любви, если не страдаю. Чтобы зарабатывать, нужно тяжело работать. Если я буду в ресурсе, меня будут использовать. Лучше не выделяться, безопаснее. Эти установки могут быть невидимыми, пока человек не выходит на новый уровень. Но именно они создают внутренний потолок, выше которого невозможно прыгнуть. Или можно, но с жестким откатом. Поэтому мы не просто ищем и устраняем ограничения, мы трансформируем их в поддерживающие конструкции. В транс-коучинге мы работаем не с проблемой, а с будущим. Мы используем генеративную логику. Какой ты, когда живешь без этого ограничения? Как ты двигаешься, думаешь, выбираешь? Что становится возможным? Кем ты становишься, когда освобождаешь этот потенциал? Мы не воюем с убеждениями, мы замещаем их зрелыми смыслами. Это экологичный, точный и эффективный путь, который позволяет сохранять целостность и опору. Работа происходит на всех уровнях, через образы, ощущения в теле, символы, движения, дыхания. Важными инструментами становятся наведение трансового состояния, контакт с внутренними фигурами, внутренний ребенок, критик, мудрый наблюдатель, символическая перепрошивка ограничений, завершение непрожитых процессов, возвращение замороженных ресурсов. Как это ощущается на практике? Человек перестает преодолевать себя, исчезает саботаж, откладывание, срывы. Появляется внутренняя легкость и ощущение, что путь как будто сам выстраивается. Это не магия, а результат работы с глубинным сценарием. Часто именно после этой работы начинается рост дохода без усилий, появляется партнерство и признание. Возвращаются энергия и вдохновение. Исчезают хронические долги, конфликты, застревания. Потому что человек перестает действовать из травмы. Он больше не доказывает, не спасает, не убегает. Он начинает действовать из зрелости, цели и выбора. Это и есть настоящая свобода — быть автором своей жизни, а не продуктом чужих программ. Убеждения либо ограничивают, либо поддерживают. Наша задача — превратить внутренний сценарий в союзника. Сделать так, чтобы система внутри не тормозила, а вела, чтобы внутренний голос — говорил, ты можешь, ты достоин, ты уже готов. И тогда действие происходит естественно, потому что ты больше не мешаешь сам себе. Шаг 7. Выявление собственных успешных финансовых стратегий и обогащение их стратегиями гениев. Когда ограничивающие убеждения проработаны, мы выходим на следующий уровень, уровень финансовых стратегий. В логике нейрологических уровней стратегии располагаются ниже убеждений. Это означает, что, изменив убеждения, мы создаем основу для автоматических изменений стратегии. Теперь, когда внутренняя архитектура очищена от искажений, важно осознать, что из того, что я уже делал, работает, а что нет. И как это можно усилить? На этом шаге мы анализируем линию жизни и ключевые события, связанные с деньгами. Выявляем моменты, когда стратегии приводили к результату – финансовому, карьерному, эмоциональному. Расписываем две колонки – стратегии, ведущие к росту, и стратегии, приводящие к стагнации или потерям. Оцифровываем удачные шаблоны поведения, мышления, решений. Управлять можно только той структурой, которую мы понимаем и можем описать. Оцифровав свой успешный опыт и дополнив его стратегиями людей высоких достижений, мы получаем возможность масштабировать свои результаты. Успех не случайен, он воспроизводим. Однако только на собственных стратегиях далеко не уедешь, поэтому мы добавляем второй уровень работы — моделирование стратегий финансовых гениев. Мы изучаем биографии, подходы, мышления выдающихся предпринимателей и инвесторов, от Баффета до современных технологических лидеров. Но мы не копируем их действия, мы извлекаем принципы. Например, Уоррен Баффет, один из величайших инвесторов современности, На протяжении десятилетий следует своему принципу инвестировать только в те компании и продукты, которыми он пользуется сам и которые готов рекомендовать своим близким. Его пример с покупкой акций Coca-Cola – классика. Он не просто инвестировал в бизнес, а выбрал то, что знал, любил и понимал. Это создало фундамент его долгосрочной стратегии. Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, демонстрирует иную модель. Его стратегия строится не только на финансовых результатах, но и на большом смысле. Для него важно не просто зарабатывать, а реализовывать амбициозные цели, значимые для человечества, такие как освоение космоса, переход на экологические чистые источники энергии и развитие нейроинтерфейсов. Он действует из будущего и создает его. Опра Уинфри, медиамагнат и вдохновляющая личность для миллионов людей, подчеркивает силу аутентичности. Ее путь — доказательство того, что изобилие рождается не из внешней стратегии, а из внутреннего согласия с собой. Она говорит, что секрет изобилия в том, чтобы быть собой. Это дает силу, к которой приходит успех. Мы берем эти стратегии и калибруем под себя. Что из этого подходит именно мне? Что может стать частью моего нового уровня? Таким образом, мы соединяем прошлую успешность плюс лучшие модели мира и получаем новый стратегический уровень. Это не просто как зарабатывать больше. Это переход к мышлению, способному удерживать, направлять и приумножать ресурсы. Почему это работает? Потому что мышление становится объемнее. Оно опирается не на хаос и случайность, а на выверенные, понятные и воспроизводимые действия. Это рождает внутреннюю уверенность, потому что ты знаешь, на что ты опираешься, почему ты выбираешь именно так и как будет выглядеть следующий шаг. А еще потому что ты перестаешь бороться со своей природой. Ты начинаешь строить на том, что уже работает, усиливаешь свое и дополняешь чужим. Без давления, без должествования, через признание своей уникальности и силы. Я не терпел поражений, я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают. Томас Эдисон. Анализ неудач так же важен, как и выявление успехов. Он дает топливо для переосмысления и роста. Когда ты видишь, что именно не работает, у тебя появляется выбор. В результате появляется новый уровень мышления, позволяющий достигать 80% результата при 20% усилий, что ведет к кратному росту доходов и ускоренной реализации целей. Это и есть путь зрелого создателя. Того, кто в партнерстве с собой и с миром выстраивает игру, в которой выигрывают все. Шаг 8. Формирование финансовых фондов под свою жизненно важную цель. Когда стратегии становятся устойчивыми, следующий шаг — управление финансовыми потоками. Это прозрелость, структура и партнерство с деньгами. Финансовая стратегия — это не просто про умение зарабатывать. Это про умение управлять, распределять и наращивать. Про то, чтобы деньги работали не на страх и выживание, а на цели, масштаб и удовольствие. Когда появляется цель, которая действительно трогает, возникает и желание создать под нее реальную опору, финансовую в том числе. Это про заботу, а не про тревогу, про зрелость, а не про компенсацию, про любовь к своей жизни, а не про страх перед будущим. Финансовые фонды — это не просто подушка безопасности или очередная копилка. Это осознанное формирование ресурсов под ключевые смыслы своей жизни, под свое становление, под свою миссию, под то, что важно. На этом этапе мы разбираем, какие финансовые фонды нужны именно под вашу жизненную важную цель, закладываем принципы и правила, что куда и зачем идет, формируем систему управления деньгами, с которой все понятно, прозрачно и дает ощущение спокойствия и контроля. Один из базовых принципов — нищета от слова «не считать». Когда человек не ведет учет, не структурирует потоки, не понимает, куда уходит его энергия, это прямой путь к финансовым утечкам. Деньги любят счет, ясность и намерение. Какие фонды могут быть? Фонд безопасности, финансовая подушка на 3-6 месяцев жизни, инвестиционный фонд, накопление, работающие на долгосрочные цели и капитал, фонд развития, обучение, новые навыки, экспертиза, фонд удовольствия, поездки, подарки, впечатления, эстетика, фонд семьи, поддержки близких, вклад в родовую систему, фонд щедрости, вкладов в мир, благотворительность, социальные проекты, десятину, фонд свободы, чтобы иметь выбор, а не работать из необходимости, фонд мечты, чтобы позволить себе больше, чем просто выживать, фонд здоровья, чтобы заботиться о теле осознанно и регулярно. Каждый выбирает свою структуру и систему, но важно, чтобы она была. Даже если в начале суммы символические, деньги начинают течь по маршрутам, а не сливаться в одну воронку. Почему это важно? Потому что иначе возникает перекос. Человек зарабатывает, но деньги исчезают. Или он все вкладывает, но не живет. Или все тратит и снова обнуляется. Фонды создают структуру, в которой есть и рост, и удовольствие, и защита, и вклад. Спросите себя, на какие смыслы, цели и направления я хочу откладывать, не из страха, а из любви. Что в моей жизни я хочу поддержать не только вниманием, но и ресурсом. Формирование таких фондов — это взрослая стратегия. Она создает пространство, где желания не сталкиваются с нехваткой и получают поддержку. Мы моделируем здесь не просто финансы, мы моделируем финансовое мышление зрелого создателя. Не паника и импульс, а спокойное распределение, не борьба за выживание, а стратегия развития. Не «лишь бы хватило», а «как я хочу управлять ресурсами, чтобы реализовать свой путь». Многие успешные предприниматели говорят, богатство — это не только про доход, а про способ обращения с деньгами. Один и тот же доход в руках разных людей может вести к разным результатам. Все решает мышление, намерение и структура. Именно здесь начинается переход к уровню, где деньги — это инструмент созидания, а не выживания. Где каждая сумма — это вклад в твою миссию, а каждый выбор — про выстраивание устойчивого, изобильного мира вокруг тебя. Шаг 9. Формирование привычки быть счастливым. Счастье как внутренний выбор. Для многих этот этап может показаться неожиданным. Разве счастье — это привычка? Разве оно формируется усилием воли? Но именно так. Счастье не случайно. Стечение обстоятельств — не награда и не итог. Счастье — это выбор, выбор, который совершается внутри. Большинство людей не живут осознанно, им просто живется. Они не выбирают свои действия, а действуют реактивно по инерции. Они не управляют мыслями, а мыслями управляет поток автоматизмов. Они не проектируют свою жизнь, а живут по случайному сценарию, сложившимся под давлением семьи, общества, страхов и чужих ожиданий. Они не живут, они существуют в ожидании жизни. Для кого-то жизнь — это страдание. И пусть это звучит резко, но иногда человек сам выбирает страдать. Он делает этот выбор бессознательно, повторяя старый сценарий. Но всегда есть альтернатива, всегда можно принять другое решение — жить счастливо. Счастье — это не жизнь и не финиш. Это путь, который начинается с выбора. И чтобы сделать этот выбор устойчивым, важно научиться управлять своим состоянием, осваивать внутреннюю навигацию и формировать новую нейронную привычку. Я знаю это не понаслышке. В 2013 году, проходя обучение у Аллы Тишевой, единственной преемницы Эрнста Медоуса в России, я впервые глубоко соприкоснулся с человекоцентрированным подходом. И в какой-то момент Алла задала мне простой вопрос. «Ты счастлив?» В тот момент я был успешен в бизнесе. Внешне все выглядело прекрасно, но когда я честно ответил самому себе, я понял, нет, я не чувствую себя счастливым. Я искал волшебную таблетку, хотел найти какой-то секрет, ключевое действие, которое даст внутреннее удовлетворение. Но истина была проще. Все начинается с решения. Именно решение становится первопричиной. Вся наша жизнь — результат цепочки сделанных нами выборов. И если результат нас не устраивает, нужно изменить сам принцип выбора. Ты можешь забыть, зачем пришел, но в какой-то момент ты обнаруживаешь, что ты другой. Не потому, что стал лучше, а потому, что стал собой. Я увидел, я сам выбрал страдания. Я выбрал сложные пути. Я выбрал несчастье, потому что иначе не умел. Меня не учили быть счастливым. Меня учили быть удобным, послушным, старательным, но не спрашивали, чего хочу я. Я понял. Если я могу выбрать несчастье, значит, я могу выбрать и счастье. Именно это решение стало началом моего нового пути. Но одного решения было недостаточно. У меня не было опыта быть счастливым. Тогда я стал исследовать. Я начал моделировать стратегии действительно счастливых людей, их мышление, ценности, поведение. Я изучал, какие действия приводят к внутреннему покою, к радости, к глубинному удовлетворению. Я собирал это в систему. Позже я оцифровал этот путь, превратил опыт в технологию, и теперь делюсь этим, чтобы каждый человек, кто встал на путь героя, мог сделать то же самое — выбрать жить, выбрать счастье. Сделать это не случайной вспышкой, а устойчивым внутренним состоянием. Именно так и рождается новая привычка — привычка быть счастливым. Путь героя — именно тот случай, когда 1 + 1 = 11. Это эмерджентный эффект, когда соединяется не сумма, а целое, рождающее новое качество. Мы работаем с развитием целостно и системно, через тело, разум и душу. Именно в этом глубинный смысл трансформации. Выйти из режима автоматизмов и страдания, осознанно выбрать быть и быть счастливым. Как я учился быть счастливым? Решение быть счастливым стало только началом, но когда я принял его, возникло не менее важное осознание. Я не знал, что значит быть счастливым. У меня не было такого опыта, не было внутренних ориентиров. Я умел достигать целей, справляться с трудностями, соответствовать ожиданиям, но быть счастливым этому никто не учил. С детства я получал установки «будь примерным, удобным, старательным, делай то, что надо». Подстраивайся, доказывай свою ценность. Хочешь любить — соответствуй. И даже став взрослым, я продолжал жить по этим сценариям. Я шел не к счастью, а к одобрению, а потому удивлялся, почему так пусто внутри. И вот тогда я начал свое настоящее исследование. Я поставил перед собой задачу понять, что делают счастливые люди иначе. Я стал изучать, как они мыслят, какие ценности исповедуют, как принимают решения, как строят свое внутреннее состояние. Я анализировал, наблюдал, моделировал. Это был путь мастера НЛП, исследователя, практика. Я искал алгоритмы. Не рецепты счастья, а повторяющиеся паттерны, то, что работает. Так я собрал систему из ценностей, убеждений и действий, которые ведут к устойчивому состоянию радости и внутреннего покоя. Я увидел, что у счастливых людей есть не только другое восприятие, но и другая энергия. У них другая точка сборки. Они не живут ради, они живут из. Не ради признания, успеха или соответствия, а из полноты, из связи с собой, с миром, с настоящим моментом. Постепенно я стал применять эти принципы в своей жизни, превращать наблюдения в практики. Повторять действия, которые ведут к легкости, а не к напряжению. Убирать привычки страдать, усложнять, спасать, бороться. Формировать привычку быть, просто быть живым, настоящим, довольным. Со временем этот путь превратился в опыт, а опыт — в технологию. Я не просто почувствовал себя счастливым, я выстроил внутри привычку, которая поддерживает это состояние даже тогда, когда вокруг нестабильно. Я больше не ищу, чем бы себя наполнить, потому что чувствую опору внутри. Теперь я делюсь этим, потому что знаю, каково это — не знать, что такое счастье. Я знаю, как прийти к нему. Не через борьбу, не через достижение, а через честность, наблюдение, выбор и практику. И если я смог, значит, и ты сможешь. Потому что это не дар, это путь, который можно пройти. И этот путь начинается с одного вопроса. А как бы жил человек, который уже счастлив? Счастье как результат результата. Когда я начал осознанно формировать привычку быть счастливым, вскрылся важный парадокс. Счастье — это не только стартовая точка, внутренний выбор, но и финальный результат. Именно он становится подтверждением того, что цель была действительно экологичной, соответствующей глубинным ценностям. Здесь уместна метафора навигатора. Чтобы построить маршрут, нужно обозначить точку А, текущее состояние, и точку Б, желаемое. Но по-настоящему зрелый маршрут включает еще одну точку — результат результата, эффект. Это то, каким ты станешь, когда реализуешь задуманное. Это ответ на вопрос, а что будет потом? Что изменится в моем внутреннем состоянии, в образе жизни, в ощущении себя? И ключевое — а стану ли я счастливее? Многие люди достигают целей, но не становятся счастливее. Почему? Потому что сама цель изначально не проходила проверку на экологичность. Она могла быть навязана, продиктована страхом или желанием соответствовать, и только спустя путь становится понятно. Да, я пришел, но не туда. Иногда человек достигает финансового успеха, но теряет здоровье, отношения или себя. Он получает то, что хотел, но чувствует пустоту. Потому что изначальный вектор был настроен не на жизнь, а на компенсацию. Именно поэтому в транс-коучинге мы делаем акцент на эффекте не просто на цели, а на том, что она даст в итоге. Мы проверяем, это действительно мое? Это точно то, что принесет радость, опору, ощущение жизни. Такое мышление позволяет не просто достигать, а проживать путь осознанно. Понимать, какие ресурсы формируются по дороге, как меняется восприятие, что становится внутренней опорой. Тогда цель перестает быть морковкой впереди и превращается в способ формирования себя нового. На этом этапе особенно важна работа с ограничениями. Ведь любые страхи, установки, родовые сценарии, внутренние барьеры — все это будет всплывать на пути. Но мы не боремся с ними. Мы смотрим в суть. Что стоит за страхом? Какое позитивное намерение? Что защищает эта установка? И тогда препятствие превращается в ресурс, в точку опоры. Это и есть путь героя, путь трансформации. Метод транс-коучинга создает для этого уникальные условия. Мы не фокусируемся на проблемах, мы идем к цели кратчайшим путем, используя силу бессознательного, метапсихологию, генеративные трансовые практики. В этом состоянии высокой продуктивности человек быстро интегрирует новый опыт, запускает реальные изменения и, что особенно важно, начинает ощущать себя счастливым еще до достижения цели. Потому что счастье — это не финиш. Это пространство, в котором ты живешь, пока идешь. Это внутренний климат, который ты формируешь осознанно. Именно он становится финальным подтверждением. Цель была верна, путь был свой, а результат — целостным. Так формируется не просто состояние, а навык жить счастливой жизнью. А вместе с ним привычки, сценарии, выборы, которые в сумме становятся судьбой. Той судьбой, которую ты выбрал не случайно, а осознанно. С любовью к себе и к жизни.